Глава 13. Этот безумный, безумный мир. Продолжение. Меня погрузили на плот. Ослабленный потерей крови и принятым эликсиром ярости, я мог передвигаться только с чьей-то помощью. Но теперь моя паранойя успокоилась, и я был уверен в своих людях на все 100%. Каждый воин видел, как я, не щадя себя, переломил исход битвы и не прятался за их спины, и они это оценили. А десятник Манал, что смог спасти семью, хоть и не всех своих родственников, прилюдно поклялся служить мне, согласившись даже быть добровольным рабом. Но мне не нужны были такие жертвы. За свою недолгую жизнь я понял только одно. Если ты хочешь добиться успеха в управлении другими и при этом реализовывать свои планы, то ты должен искать другие подходы к людям, чем просто заставлять и принуждать их делать то, что им изначально не нравится. Мотивация к деятельности, и только она способна совершать чудеса. Да, и стили руководства давно уже все описаны. Снова погрузившись на плоты, мы отчалили от берега и, выйдя на середину реки, поплыли домой. В течение 10 дней мы добирались до барака, часто сходя на берег, чтобы дать мне отдохнуть, ну и разведать обстановку на предмет поиска как врагов, так и друзей. Ближе к бараку стали попадаться по берегам клочки полей, засеянных дуррой, и небольшие островки банановых деревьев. Мои раны подживали, но до периода, когда они начнут зарубцовываться, было еще далеко. Сейчас же они были перевязаны листьями лечебных растений. Листья предохраняли раны от происков мух и прочих насекомых. Запах, что исходил от моих ран, привлекал их со страшной силой, из-за чего они практически наперегонки стремились отложить яйца в моих ранах, несмотря на то, что их усиленно отгоняли и убивали. Докучали вездесущие москиты и комары, переносчики малярии. От них мы спасались вонючим дымом, которым окуривали свои тела, а также смазывали их составом, состоящим из сока растений с резким запахом, что произрастали в джунглях. В этот состав добавлялся еще секрет желез небольшого подвида обезьян, распространенных в этой части Африки. Все эти 10 дней нас никто не беспокоил и не пытался напасть или иным образом заставить отклониться от заранее намеченного маршрута. И я стал понемногу поправляться и окончательно успокоился, даже не чувствуя тревоги. Я был глуп и должен был ответить за свои ошибки, допущенные не так давно. Я забыл, что жажда наживы и чувство личной мести могут затмить любой страх, даже перед неведомым, и жестоко поплатился за это. Пока я понемногу развивался, подчиняя своей власти территории, населенные народом Банда, по всему Судану шли бои с английскими колонизаторами и подконтрольными им силами арабо-турецкого Египта. Восстание Махди давно охватило все районы Судана, в том числе и территорию Южного Судана, что граничило с местностью, контролируемой мною. Не остался в стороне и Аль-Максум, выступив сначала против махдистов, а затем быстро успевший переобуться и раскаяться, чтобы переметнуться уже на сторону вождя махдистов Мухаммеда Ахмеда, объявившего себя махди, то есть посланцем неба. Несмотря на освободительный характер войны, нубийцы в союзе с другими племенами, вступив в том числе и в союз с племенами негров, в частности с Динка, преследовали и личные интересы, а именно возродить работорговлю, доставляя рабов в порты Красного моря. А кроме этого им нужна была торговля слоновой костью напрямую, минуя египетских посредников. Всего этого я не знал, и поэтому спокойно плыл дальше, пока наша мини-флотилия не добралась до барака. Первые тревожные слухи мы узнали еще на пристани, куда причалили наши плоты. Забеспокоившись, я бросился вперед, в центр города, но не успел. Навстречу мне бежал оставленный мною начальником ландмилиции и по совместительству мэром города местный уроженец Памба. Он бежал, и по его виду я понял, что меня ждут неприятности. Но я не знал еще, насколько они большие. «Беда, вождь, беда!» — закричал он, добежав до меня. «Что случилось?» Не обращая внимания на его взгляд, обшаривающий мое тело с еще не зажившими ранами и наложенными на них повязками, спросил я. Дальнейшее его повествование заслуживает отдельного рассказа, но вкратце все было так. Барак сейчас был наполнен беженцами из Бырра и готовился отражать нападение пришельцев из Южного Судана. Их вовремя обнаружили и успели принять какие-то меры. Часть жителей многострадального Бырра бежала в барак, часть в Баграм. Гарнизон из 50 воинов принял бой, но был разгромлен и бежал в более защищенный Баграм, где укрылся за его живыми стенами. Острая боль пронзила мое сердце. «Нбенге! Я не допущу! Дочка, Нбенге! Она же беременна, да еще на последнем месяце! Суки, твари! Осел, какой же я осел! Зачем? Зачем я показывал алмазы этим уродам? Скорее, надо скорее идти на помощь! Скорее, скорее на помощь! Их же там убьют! Там некем, некем воевать! 50 воинов и кучка бежавших из Бырра. Что делать? Что мне делать?» Паника. Меня накрыла паника. Я стал метаться и бестолково кричать, показывая свою ярость и публично демонстрируя бессилие. От дальнейших ошибок меня спас Ярый. К этому времени все мои воины уже сошли с плотов и теперь стояли рядом, не решаясь ко мне подойти. От криков и безумных движений у меня открылись раны, и свежая кровь потекла по груди, стекая по животу дальше. «Вождь! Очнись! Ты вождь!» Ярик обхватил меня руками и успокоил, крепко сжав в своих объятиях. Раньше он бы не смог этого сделать, но сейчас я был слаб, и, как оказалось, не только физически, но и морально. Способность соображать вернулась ко мне почти сразу после его вмешательства. «К бою! В поход! Все, кто может нести оружие, все становитесь в строй и готовьтесь к маршу!» Через час мой небольшой отряд увеличился с 95 до 120 человек. Забирать всех воинов я не рискнул. Главе барака Памби тоже надо было отбиваться от врагов хоть с кем-то. Ускоренным маршем мы двинулись на помощь Бырру и Баграму. Но время играло против нас. С момента захвата Бырра прошло не менее 5 дней. Марш к нему должен был занять не менее 3 суток, а потом еще 3 суток до Баграма. Мы не успевали. Мое тело подвело меня. Пройдя 10 километров, я свалился на землю от усталости, доведя себя до крайнего физического и эмоционального истощения. Дальше меня несли на носилках, которые предусмотрительно изготовил Ярый. Воины, попеременно сменяя друг друга, тащили меня дальше, а я смотрел на безжалостное африканское солнце сквозь сомкнутые веки и мог только стискивать зубы от бессилия. Временами я забывался в тяжелом болезненном сне, бредя при этом и громко зовя Нбенге. Возле моих носилок молча шагал Луиш, снова похудевший и озабоченный моим состоянием. Он постоянно смачивал мой лоб влажной мочалкой, сделанный из растительных волокон дурры. Это помогало, но ненадолго, и я снова начинал метаться в бреду. Через 3 дня мы вошли в разграбленный Бырр, никого там не обнаружив, ни врагов, ни местных жителей, и, отдохнув пару часов, отправились дальше, в Баграм. Сознавая, что впереди, возможно, мой последний бой, я собрался, переломив свое отношение к происходящему, и взял себя в руки. Тело еще было слабым, но душа жаждала отмщения. Дух вождя снова возродился во мне, а изначальная инфантильность моего поколения навсегда ушла из сознания, уступив место мрачной решимости идти до конца. Свои раны я перевязывал теперь сам, отринув помощь Луиша, не дрогнувшей рукой, отрывая присохшие к ране куски листьев и материи. Физическая боль притупилась и уже не могла нанести мне такие раны, как душевные. И теперь она не подавляла меня, а скорее отвлекала от той боли, что терзало мое сердце. но я пока держался. Перед последним переходом до Баграма я дал отдохнуть воинам. Негоже идти в последний бой усталыми и истощенными. И сам подал им пример, плотно поужинав. Затем лег спать, выставив на ночь часовых. Несколько часов уже ничего не решали, и я готов был увидеть самое страшное в моей недолгой жизни. Утро застало нас в пути. Все наши дела были сделаны еще вечером. Каждый помолился своим богам. Помолился и я. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Слова молитвы сами всплывали в моей голове, несмотря на то, что я их слышал и читал едва ли больше двух раз в своей жизни. А вот поди ж ты. Бросив заниматься баловством, я взял с собою только винчестер, револьвер и широкий длинный нож. Все остальное отдал своему повару Куки. Через несколько часов мы вышли в предместье Баграма, которые раньше были населены беженцами и выходцами из других племен. Этих пригородов больше не существовало. Многочисленные хижины были разрушены, поля и склады разграблены, а все остальное испохаблено и истоптано. Никого из людей не было, так же, как и животных. Впереди виднелась живая изгородь моего города, выросшего из небольшой деревушки. Отсюда не было еще ничего видно, но мое сердце сжалось в предчувствии трагедии. Это не давало мне, между тем, повода проигнорировать элементарные правила ведения боя. И несмотря на волнение и плохие предчувствия, я стал перестраивать для атаки своих воинов. Все, кто уже мог использовать огнестрельное оружие, были вооружены им и готовы начать стрелять. Под бой барабанов тремя колоннами по 40 человек мы двинулись в атаку. Баграм становился все ближе и ближе. Вот уже стали видны его стены, порванные и искромсанные в разных местах. Показался и ров вокруг него, сейчас еле заполненный водой из недалеко протекавшей реки. Ворота в город были разбиты, а кусок стены был разрушен полностью. И сейчас валялся на земле в виде искромсанных веток, шипов, листьев, больше напоминая опилки, чем остатки изгороди. Стали видны подозрительные бурые пятна на песке и обломки оружия. Наконец нас узнали, и навстречу нам метнулась толпа людей, радостно и в то же время горестно кричавших. Вой и плач разнеслись далеко вокруг. Первые крики радости от встречи со своими быстро сошли на нет. И теперь слышался только плач и горестные стенания о погибших. Не в силах это слышать, я попытался растолкать воинов и пройти вперед, но внезапно силы оставили меня, и я пошатнулся. Навстречу мне шла подруга Нбенге, а в ее руках находился маленький сверток из пальмовых листьев. Рядом, держась за юбку из растительных волокон, шла маленькая девочка, не больше 2 лет от роду, и в ней я узнал Миру. «Да, я плохой отец». Девочку я видел в основном на руках матери, когда она, смешно чмокая, сосала грудь Нбенге, что с любовью смотрела на свое дитя. Все померкло у меня в глазах. «Где Нбенге?» «Там». И женщина показала рукой в сторону моей хижины. «Она жива, она жива, она только ранена», — шептали мои губы в напрасной надежде. Я верил и не верил. Ватные ноги не несли меня, а глаза боялись увидеть то, чего я не хотел видеть. Но я пошел под взглядами своих воинов и всех людей, собравшихся вокруг меня. Дойдя до хижины, я увидел небольшой холмик земли, на котором лежали бусы и ножные браслеты, которые так любил Нбенге. Все. Единственный в этом мире человек, который по-настоящему любил меня, ничего никогда не ждал и не просил, бескорыстно отдавая всю себя мне. А я, скотина черная, не ценил и не берег свою первую любовь, что оказалось для меня неожиданностью. И вот теперь я, как последний негодяй, стоял перед ее могилой, не в силах ничего сказать. Крупные слезы потекли из моих глаз, и я рухнул на колени перед могильным холмиком. Не в силах стоять даже на коленях, упал на него и, обняв землю руками, зарыдал навзрыд, как когда-то в детстве. И не от боли, а от безысходности. Сейчас я был готов вытерпеть адские муки, лишь бы этого не случилось. но было уже поздно. Нбенге была мертва. «Когда это случилось?» 2 дня назад», — ответил мне кто-то из присутствовавших. «Раскопайте», — глухо сказал я. Могилу стали раскапывать. «Луиш, подготовь погребальный костер». Я стоял и смотрел, как углубляется могила, как оттуда появляется тело любимого мною человека. По моей просьбе сделали носилки из жердей и обвязали их лианами, связав между собою. Сверху их укрыли пальмовыми листьями. На них я и уложил тело Нбенги и сам взялся за ручки. За другую пару взялся Ярый, и мы понесли Нбенги на подготовленный для нее погребальный костер. Уложив тело, я облил костер всем маслом, что нашлось в баграме. Достав винтовочный патрон, выкрутил пулю, чиркнул кресалом. Порох вспыхнул, и горящий патрон полетел в погребальный костер. Он вспыхнул сильным и чадящим пламенем. Взбегая по веткам к носилкам, пламя охватило тело человека, который сделал для меня все, что было в его силах. Я стоял и смотрел на огонь, пожирающий мою первую и последнюю любовь. Слез больше не было. Они все высохли от жара, что пожирал мое неблагодарное сердце. Сняв с плеча винчестер, я рванул рамку Генри, чуть не выломав ее, и дослал патрон в патронник. Подняв его вверх в чистое голубое небо Африки, выстрелил. Рванул рамку и снова выстрелил. И стрелял, пока оставались патроны. Затем отбросил ружье и ушел. Меня догнал Ярый. «Мамба! Мамба!» Я поднял на него свои глаза, застывшим в них навсегда горем. «Ярик, узнай, что здесь случилось, и приведи кого-нибудь, кто сможет рассказать. Позаботьтесь о моих девочках, пока я такой. И найди огненную воду, которую я пил. Не помню, где я ее оставлял здесь на хранение». Ушел я недалеко, поднявшись на уцелевшую смотровую башню с отчетливыми следами боя. Сложив под себя ноги и облокотившись на сломанную балку, я уставился прямо перед собой. События минувших лет полетели разноцветными листьями перед моими глазами. Вот смешная длинноногая чернокожая девчонка бежит ко мне, захлебываясь словами и сообщая о нападении охотников за рабами. Вот смешливая девушка с едва оформившейся фигурой округляет глаза и смотрит, смотрит на меня, пытаясь понравиться. Уж эти их штучки я прекрасно знал. Вот она же, гибкая, как лоза, со стройной фигурой и длинными ногами, которым бы позавидовала не одна фотомодель, идет со мной на охоту, а потом лежит у меня на руках приятной и нежной тяжестью. Вот хмурится, видя меня с другими женщинами, обидчиво насупив брови и сжимая сердито губы. А вот выражение неописуемого счастья в глазах после первой, условно, брачной ночи. Эти глаза говорили мне: «Ты мой. Ты только мой». А я... Я... Эх... Сердце застонало, не в силах выдержать этих воспоминаний. Глухо билось где-то там, в груди, сбрасывая железные оковы, до этого сжимавшие его. «Не надо! Суки! Ненавижу!» И я стал крушить и так разбитую вышку, пока не скатился с нее. А она, не в силах пережить невосполнимое разрушение, стала медленно, но неотвратимо разваливаться, осыпаясь обломками стропил, коры и высохших на солнце балок. От меня все шарахались, прятались, а потом бежали за мной след, тоже плача и стеная, туда, в центр моего, теперь осиротевшего города. Я не замечал ничего и никого вокруг. А между тем вокруг меня собрались сейчас почти все, кто смог уцелеть в этой мясорубке. Все рыдали. Женщины навзрыд, мужчины крупными горькими слезами, дети тихо, уткнувшись лицом в юбки матерей и ноги отцов. Ко мне подошли и стали расписывать мое тело траурными узорами белой краской. Я не сопротивлялся, отдавшись всем разумом своему горю. Сначала тихо, а потом заунывно и нараспев, все окружающие меня запели поминальную песню, оплакивая всех погибших в неравном бою. А я вспомнил слова песни рок-музыканта Алексея Белова, что полностью соответствовало моим чувствам. Время резко рванет курок, по секундам пронзая тело. И мы будем с тобою любить от расстрела и до расстрела. Не отпускай моей руки, когда вокруг сгустится мрак. И время — самый страшный враг. Взмах рукой. Команда «Пли!» Не отпускай моей руки, пока меня совсем не станет и звук шагов моих растает, как крики птиц в немой дали. Утро меня застало застывшим на коленях перед глиняной урной с прахом Нбенги. Сверху, на закрытой навсегда крышке урны, лежали вдавленные в глину ее любимые бусы, что всегда были у нее на шее. Те бусы, которые я ей подарил в первый раз и повесил на тонкую нежную шею. Здесь и сейчас меня больше ничего не интересовало, только месть. Только она одна могла растопить лед в моем сердце. И ни солнце, ни любовь другой женщины не могли его растопить.